Глава 11. Политическое ориентирование на местности. «Нам нужен правый поворот», — скажет добрый слушатель, задумчиво поглаживая рифленую рукоятку республиканского браунинга. «Я не против рифленых и даже обрезиненных рукояток, но все же уточню. Не поворот, да ворот. Совсем небольшой, но кардинально меняющий траекторию развития, от глухого тупика к новому миру. Сейчас возьму компас и покажу направление. Смотрите». Во всем мире люди с криками «Чума на оба ваши дома» тревожно вращают головами, словно совы, стараясь сориентироваться с целью понять, куда же им идти. Они блуждают в двух политических соснах, шатаясь от правого к левому, от консервативного к либеральному, не видя иного выхода. И там плохо, и тут дышать нечем. Идти обратно к консерватизму от всех этих ужасов левого мира значит идти в прошлое. Но идти уже некуда. Прошлого больше нет. Шагать же в будущее курсом научной интеллектуальной деградации, которым сейчас поспешает марксистский Запад, тоже не выход, ибо этот курс тащит систему к социальной энтропии, к тепловой смерти экономики и науки. Имеем те же красные грабли второго пути, но в более медленном варианте. Но если второй путь и третий не работают, остается первый и единственно возможный. Турбуленция демографического перехода покидала нас из стороны в сторону, побила о расстрельные стенки, не пора ли перейти в русло естественной истории? Но как переходить, если страны капитализма заражены розовой плесенью и просвета не наблюдается? Давайте расширим восприятие. Давайте примем, что политическое пространство не одномерно, а двумерно. Так методологически правильнее и понятнее. У нас будет две оси, не только ось право-лево, но и ось либерально-консервативная. В моей книге «Между Сциллой и Харибдой» объяснение выбора именно таких осей описано подробнее и фундаментальнее. Там я пляшу от биологических основ нашего вида, как от базы, а здесь проговорю только самое важное. А вы постарайтесь расположить себя на этой политической плоскости. Итак, горизонтальная координата социального пространства у нас будет традиционной. Левее нуля будут левые, а правее — правые. Но только в истинном их значении. Выражаясь иначе, абсцисса — это ось коллективизма, индивидуализма или степень выраженности стадного инстинкта. Те идеологические течения и люди, которые предпочитают примат группы над личностью, будут левыми, а те, кто ставит на пьедестал человека, а не коллектив, — правыми. Я вот правый. Для меня человек превыше всего и мерило всех вещей, а вовсе не раса, не нация, не церковь и даже не профсоюз. Соответственно, фашисты, как я уже не раз говорил на протяжении этой аудиокниги, левые. Вторая ось характеризует отношение к новому. Есть люди, относящиеся ко всему новому, непривычному, необычному с опаской. Это нормальная животная оборонительная реакция консерваторов. А есть особи менее осторожные и более любопытные. Они с готовностью едят незнакомую пищу, им это интересно, не шарахаются от новых, непривычных направлений в искусстве и науке, отличаются большей степенью внутренней свободы и другим, соответственно, тоже разрешают быть внутренне свободными и не похожими на них. Это либералы. Либерализм происходит от латинского «liberalis» — «свободный». Плохо ли быть свободным? Я думаю, неплохо, поэтому я либерал. Мне внутренняя тюрьма не нравится. Вообще, повышенное любопытство, пониженная брезгливость и меньший страх перед незнакомым — это тоже естественная биологическая черта. У каких-то особей одно свойство более выражено, у каких-то другое. Кто-то от природы более любопытен, кто-то более опаслив. У кого-то стадный инстинкт больше развит и его тянет в группу, у кого-то меньше, ему и в одиночестве не скучно с самим собой. Но в биологию мы не суемся по договоренности. Мы просто смотрим на эту чудесную плоскость, в подполье которой скрывается биология, а экономика и политика будут производными. Биология тут корешки, а политика с экономикой — вершки. И открывается перед нами целый мир вершков. Посмотрите на график социально-политической плоскости, который вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Кто у нас в левом нижнем углу? Левые консерваторы. Это кто ж такие? Ясно, кто — фашисты, национал-социалисты и национал-большевики, а также любые религиозные фундаменталисты. Левый верхний угол — левые либералы Запада. Групповые интересы у них превыше всего. Они защищают группы нетрадиционных ориентаций, черных и желтых, женщин и неопределившихся с полом. При этом леваки не выступают за запрет абортов, в отличие от консерваторов. Они за однополые браки и против оружия, потому что спасать индивидуумов должен коллектив в лице полиции. Левые либералы обильно представлены в Америке в лице Демпартии. Правый нижний угол — это правые консерваторы. Эта группа также обильно представлена в США религиозными консерваторами. Никаких абортов, никаких однополых браков, никаких генных экспериментов над человеком, с наукой вообще нужно поосторожнее. А если вы ко мне в мою крепость полезете, огребете пулю без разговоров. Последнее особо приятно. Отвлекусь по своему обыкновению. Интересно, что левые либералы обычно не против генных экспериментов с человеческим материалом, поскольку в целом хорошо относятся к науке и инновациям. Та же их часть, которая выступает против генетической евгеники, обычно не против самих экспериментов, а лишь за то, чтобы рождалось побольше инвалидов, дабы было кого потом защищать. А ту группу, что действительно выступает против генной инженерии человека и против искусственного интеллекта, нужно на плоскости расположить немного ниже, то есть поближе к горизонтальной оси, сдвинув в сторону консерватизма. Это же плоскость. На картинке показана принципиальная схема, а для более точного позиционирования в политическом пространстве нужно вводить опросники и весовые коэффициенты по каждому пункту, чем мы с вами заниматься не будем, поскольку нам важен цельный охват, а не копание в мелочах. Переходим, наконец, к правому верхнему квадранту. Он у нас заселен правыми либералами. Они за науку, за свободу личности до тех пор, пока эта свобода не начинает непосредственно влиять на других. Проституция, владение оружием, однополые браки и аборты — никаких проблем. Личное дело каждого. Пока в меня не стреляют, не стреляю и я. Пока мне не запрещают вступать или не вступать в брак, все нормально. Пока я плачу проститутке, парикмахерше или врачу, а они исправно платят налоги, все в порядке. Как вы уже поняли, мир сейчас перекошен, и лучше всего это видно на примере США. В Америке весь левый верхний угол политической плоскости обильно заселен демократами и сочувствующими. Правый нижний заполнен тоже и исправно голосуют за республиканцев. Автократические режимы и даже один теократический, Иран, привольно обитают в левом нижнем квадранте левого консерватизма. Но как раз за левых консерваторов нам беспокоиться не нужно. Фашистов и религиозных дикарей сметет волна фазового перехода. А вот со свободой в развитом мире, который уже фазово переформатирован, есть проблемы. Правый верхний угол пуст. Поэтому весовая прямая, проведенная из левого верхнего угла к правому нижнему, на которой, как на коромысле, качаются основные политические ведра Америки, нуждается в нормализации в математическом смысле этого слова. Напомню, что нормаль — это перпендикуляр. Вектор нормали изображен на рисунке и правильно указывает нам направление к выходу из лабиринта. Туда и идти. К свободе экономики и свободе человека.